Я хотел на все ваши дела, на пистолет я вам не отдам. Ты городишь полную чушь, — со злостью сказал Джо. Ты отказываешься думать. Ты продолжаешь говорить про всех нас, хотя прекрасно знаешь, что это натяжка. Ты говоришь, что тебе нет дела, что и как будет с Ренни, но при этом отнимаешь у нее возможность выбора. Ты изо всех сил мешаешь внести ясность. «Да ты что, черт тебя подери, чего ты хочешь?» — заорал я. «Я хочу, чтобы ты четко себе представил, что относится к делу, а что к делу не относится», — яростно отчеканил Джо. «Люди действуют, когда готовы действовать, независимо от того, насколько ясно они мыслят. Если мне вздумается пришить тебя, Хорнер, я знаю, за что я тебя пришью. Ты настолько умудряешься все запутать, что нам приходится сначала действовать, а потом уже рассуждать. Ты сейчас за то, что в такой сложной ситуации исключаешь свободу выбора. А что в таком случае не относится к делу? Твое дурацкое стремление все упрощать не относится к делу. Это, во-первых, вопросы ко мне, как к мужу, по поводу моей позиции. Обращение к нам с Ренни как к единому целому, будто мы тут заговор против тебя затеяли. То, что ты мешаешь ей действовать, несешь какую-то чушь об извращениях и психах. Мама, родная Джо, да если бы я не прыгнул, она была бы сейчас мертвая. Ты этого, что ли, добивался? А мы тут, Джейк, не в игрушки играем. Забудь все фильмы, которые ты видел, и все романы, которые ты читал. Все забудь, кроме этой самой проблемы. От всего от прочего только мути ни хрена не видно, и перестань пялиться на меня точно в какое-то чудовище. Он окончательно вышел из себя и кричал уже в голос. Если есть на свете человек, который просто и ясно обо всем этом думал, так это я. Могу тебе сообщить, если тебе это интересно, что пусти Ренни пулю в лоб. Мы с тобой тоже могли бы сейчас быть мертвы, оба. Но я все равно останавливать ее не буду. Не стал и не стану. Ты вообще до сих пор не встречал человека, который любил, который мог бы любить человеческое существо женского пола, Хорнер. Все, кого ты знал, любят только красивые картинки в собственных дурацких башках. Если бы я не любил Ренни, думаешь, я сидел бы вот так и глядел, как она рванула к пистолету? Христа ради, Хорнер, разуй глаза! Один-единственный раз в жизни разуй ты свои чертовы глаза и постарайся понять другого человека. Ты хочешь, чтобы я положил пистолет обратно? Прекрати спрашивать меня, чего я хочу. Я не знал, что делать. «На!» — сказал я и вручил пистолет Джо. Если ты такой задвинутый на своих идеях, давай, клади его на место сам. Джо взял кольт и, не дрогнувшей рукой, протянул его Ренни. «Вот», — сказал он, мягко ухватившись за спинку ее стула. «Он тебе нужен?» Ренни покачал головой, даже не посмотрев в его сторону. «А может, она хочет, чтобы ты ей оказал эту маленькую услугу?» — спросил я. И яду не пожалел, но так при этом разволновался, что даже голова закружилась. Джо глянул на меня. «Ты хочешь, чтобы я тебя застрелил, а, Ренни?» — саркастически спросил он. Она опять покачала головой. Джо поднял с пола старичок, положил на него пистолет и вернулся назад на кровать. «Итак, Джейк, ты решил, что ребенка мы оставляем. Будут еще какие мнения?» Говорить я не мог и только покачал, как Ренни, головой. Когда имеешь дело с человеком, который безоглядно воспринимает следствие своих детей и готов идти вдоль намеченных линий до конца, до последних пределов,